потрошители и Ватикан в сговоре. Закончил я за него и тут же повторил. И что? По мне, полученная информация ну никак не стоила столь бурной реакции. Ну попист, ну сговор, чего паниковать-то? Вот привыкаешь к тебе, Игорек, и забываешь, что ты пришелец. Таких вещей очевидных не понимаешь. Глеб вон тоже рот раскрыл, так что не надо. Самойлов и правда, слегка отвесивший челюсть, быстро вернул ее в исходное состояние и пробормотал. Ну нифига себе. Тлетворное влияние иномирян. Подхватывает следователь мои словечки. И еще он понял про то, что говорил дядя Ваня. Один я тут дураком стою. Рассказывайте уже. Сговор попистов и преступников. Не сказать, чтобы сильно выдающееся событие в моем, я быстро огляделся по сторонам, мире, католики и не такое чудили. Правда, в средневековье больше. Нет, не так немного, поправил меня Глеб. Международный преступный синдикат, монополист в области создания ведьмаков, идеального оружия против магов и международная религиозная организация, помешанная на контроле магического дара церковью. Так понятней? Ну, если так ставить вопрос, то да, понятней. И страшнее. Одни делают ведьмаков, другие жаждут вновь вернуть власть над Европой. И только ли над Европой? Понял, не дурак, вслух отозвался я. А нам это что дает? Кто-то поможет его найти? Оба моих соратника синхронно пожали плечами. Я, признаться, тоже не знал, как можно использовать новую информацию. А со вторым итальянцем что? Самойлов вновь уткнулся взглядом в телефон. Лучио Валенте, 57 лет, Миланское герцогство. Водитель на службе экстренной медицинской помощи. Никаких связей с криминалом. Скучный, одинокий мужик с животиком и растущей плешью. Турист? Как-то мне не очень верилось, что пожилой мужчина рванул из Милана в Благовещенск в тот же день, что и ватиканский палач, аккурат после смерти дознавателя. Однократная рабочая виза. Опроверг мою теорию, Самойлов. На 15 дней. Скорее, командировочный. Алмаз не узнавал, где у нас на предприятиях могут работать итальянцы? Узнавал. Глеб, не томи, какого хрена он тут забыл? Очень хороший вопрос. Рабочая виза оформлена по приглашению Айсена Теесита. На некоторое время в коридоре управы повисла тишина, в которой был слышен скрежет шестеренок в моей голове. Наконец я вымолвил. Вот сука. После чего я потянулся за телефоном, звонить Фочину, посылать наряд жандармов, арестовывать хитрого целителя, вести его сюда. Вот и наш Мерчанте, а каким ангелком казался. Ты же не генерал аншефу? Звонить собрался. Положил руку мне на предплечье дядя Ваня. Ага. Погоди. Давай сперва лекарю позвоним. Чую, не все там так просто, как у тебя сейчас в голове-то сложилось. Чтобы он вместе с итальяшкой в бега подался. Благодарю покорно, дядя Ваня, прекрасный совет. Я согласен, ты торопишься, вступился Самойлов. Стоит выяснить сперва у Теесита. Бежать он не станет, слишком прочно корни пустил. Ребята, а вас не смущает тот факт, что целитель еще вчера вечером знал о приезде второго итальянца? Он же, получается, приглашение ему вчера оформил? Это понятно. Глеб был невозмутим. Но он же не знал, что мы с миланцем договаривались о встрече. Да и слишком уж серьезный прокол для Мерчанте, согласись. Так подставиться мог только новичок, а не человек, который командует филиалом преступной организации много лет. Ну, допустим, была логика в его словах, но... Завибрировал в руке телефон. Над рядком цифр находилась традиционная для моего двойника метка АТ-001. И я подозревал, кого он так называл. Да? Динамик я сразу же переключил на громкую связь. Игорь Сергеевич, еще раз здравствуйте. Говорите, господин Теесит. Мы можем встретиться? Это важно. Я подъезжаю к княжеской резиденции. Я в управлении жандармерии. Парадный подъезд. Жду вас. В глазах Самойлова светилась фраза. Я же говорил. Дядя Ваня просто удовлетворенно кивал. Мое имя, настоящее имя, Стефано Марки. Я давний друг Айсена и его коллега. Был его коллегой. Давно. Мужчина говорил на итальянском, а из динамика телефона, который он на манер диктофона держал у рта, летели звуки академической русской речи. Слишком правильные, как и положено машинному переводу. Я, по совету Самойлова, поступил так же, потыкавшись сперва и найдя программу синхронного перевода «Глаголь». Он был невысокого роста, смуглый, с выпирающим животиком любителя пива и сверкающий плешью в окружении коротких сидеющих черных волос. Одет неброско и практично, как и должно путешественнику издалека. Лицо мужчины пребывало в постоянном движении, как и вторая его рука, которой он жестикулировал, словно толкала речь с трибуны. Черные глаза смотрели на меня, и только на меня. Вероятно, якут уже сообщил, что я тут главный. «Очень приятно, господин Марки. Чем обязаны вашему визиту и почему вы прибыли по подложным документам?» «О, нет!» Они не подложные. Лучио Эдуардо Валенте – это тоже настоящее имя. 4 года назад я законным образом поменял его, после смерти дочери и жены. У меня в голове что-то щелкнуло. Предчувствие или просто сошлись разрозненные факты, не суть важно. Я, кажется, понял, что за человек стоит передо мной. Вашей дочери? А вы не отец Марии Беллони? В девичестве Марии Марки, отец, да, точнее отчим. Мария не была моей настоящей дочерью, но я воспитывал ее с самого рождения. Целитель стоял рядом с видом языческого идола и в разговор не вмешивался. Сделал свое дело и теперь ждал, когда все разрешится. Мои коллеги, в очередной раз оказавшиеся правыми, тоже молчали. Спешащие по своим делам жандармы, входящие в управу и выходящие из нее, бросали любопытные взгляды на группу людей, устроивших встречу у парадного подъезда. Но вопросов не задавали, понимали, что не по рангу. «И зачем вы прилетели?» «Я хотел лететь с Марио. Он позвонил мне и сказал, что нашел след убийц нашей девочки. Я сразу же обратился к Айсену, и он помог мне с визой. А уже перед рейсом я узнал, что моего зятя убили». «Так, а чего полетели?» — с недоумением спросил я. «Беллони был следователем, а вы?» Я чуть не брякнул «бесполезны», но вовремя прикусил язык. В груди зарождалось раздражение на этого итальянца, который приехал без приглашения и теперь наверняка будет путаться у нас под ногами. Надо быстренько отправить его домой. «А я ведьмак», — сообщил Стефано и с вызовом посмотрел мне в глаза. Самойлов сделал шаг вперед и оказался лицом к лицу с итальянцем. Провел, не касаясь пальцем, окружность вокруг его лица и сообщил. «Староват». Когда перевод этого слова дошел до миланца, он рассмеялся, не весело, а зло. «Да, ведьмаки не живут дольше 20, верно? Но это если их с рождения брать и ломать их дар лекаря, превращая в машину убийства. Я же начал ломать свой дар относительно недавно, всего 3 года назад. С учетом моего возраста, изношенности организма и уничтожения ряда каналов, мне осталось еще примерно столько же, плюс-минус год». «Как?» – загорелись глаза у следователя. «Я тоже был удивлен», — сообщил на всякий случай целитель. «А давайте переместимся куда-нибудь, где нам будет удобней разговаривать», — встрял дядя Ваня. «Мысль хорошая, то торчим тут как 3 тополя. Только вот куда?» «Квартира расстреляна наемником москвича. Гостиничный домик искорежен ватиканским палачом. Интересно, а у обер-секретаря есть свой кабинет или комната в резиденции князя? Вообще-то должна быть, но я до сих пор не удосужился этот вопрос прояснить, а сейчас неловко как-то спрашивать. Велика, как говорится, Россия, а русскому человеку места нет. Везде убить хотят».